Глава вторая. Призраки с неизвестного вертолета. Чечня, Ханкала, штаб объединенной группировки, 2004 год. Армейские сухпайки, тушенка и макароны военному прокурору объединенной группировки, полковнику юстиции Бурдюгову, уже порядком надоели. Примечание. Объединенная группировка войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Конец примечания. Но сегодня на ужин случилось жаркое из случайно, а может и не очень случайно, застреленной коровы. И, нужно сказать, оно удалось поварам на славу. Вернувшись из столовой в свой вагончик, прокурор взял одну из лежащих на холодильнике видеокассет, что привез недавно из Моздока, вставил ее в видеомагнитофон, снял камуфлированную куртку, ослабил ремень и уже намеревался прилечь, как зазвонил стационарный телефон внутренней связи. «Вас вызывает генерал Свиридов», — сообщил дежурный. «Срочно!» «Принял». Бурдюгов вздохнул и принялся одеваться. Торопился, впрочем, он не сильно, поэтому, когда вошел в кабинет командующего группировкой, кроме самого генерал-майора, там уже были начальник разведки подполковник Крюков, начальник авиации подполковник Брониславов и новый руководитель военной контрразведки полковник Витальев, которого Бурдюгов толком не знал. «В Мохмартановском районе упал вертолет», — без предисловий сообщил генерал. Присутствующие молчали. Похоже, один Бурдюгов был пока не в курсе. «Чей?» — спросил он. «Со слов очевидцев, камуфлированной раскраски». «Группа подполковника Нижегородцева?» «Нет, тот вертолет успешно приземлился в Моздоке и, как докладывает начальник авиации, уже улетел дальше». Свиридов взглянул на Брониславова. Подполковник кивнул. «Так точно, улетел по маршруту». «А чей?» — повторил вопрос прокурор. Генерал продолжал смотреть на начальника авиации. «Пока неизвестно», — сообщил тот. «Как это?» — удивился Бурдюгов. Вопрос повис в воздухе. «Завтра вы это выясните», — после паузы сказал генерал. «Лететь туда в ночь необходимости нет. Место падения и выжившие охраняются силами местной милиции. А погибшим мы уже ничем не поможем. Так что полетите утром». «Начальник авиации», — обратился он к Брониславову, «подготовьте к утру проект приказа от моего имени о создании комиссии по расследованию авиационного происшествия». «Расследование должно проводиться тем подразделением, чье воздушное судно потерпело катастрофу», — попытался возразить Брониславов. «В группировке, как я докладывал, за истекшие сутки авиационных происшествий не было». «Вертолет упал на вашей территории», — повысил голос генерал. «Вы предлагаете ничего не делать, сидеть и ждать, пока кто-то начнет его искать? А в Москву сообщить, что в нашей зоне ответственности разбился НЛО?» «Есть подготовить проект приказа». «Председателем комиссии назначаю вас», — смягчил тон Свиридов. «Остальных включите на свое усмотрение». «Есть». «Там есть где приземлиться?» «Так, чтобы прям рядом, нет. Холмы со скальными включениями, ровную площадку и не найдешь. Можно на поле сесть и пешком идти. Но как бы наш вертолет не обстреляли, слишком привлекательная мишень, а видно его будет издалека». «Что предлагаете?» «В нескольких километрах оттуда мотострелковый полк дислоцирован. У них там оборудованная площадка должна быть. Если транспорт нам выделят, до места до них добраться». «Выделят, правильно. Лишний риск нам ни к чему. Приземляйтесь в полку. Там вас и покормят. И, кстати, что от вертолета осталось, можно будет туда перетащить». «Понял», — кивнул Брониславов. «Так, может, он в тот полк и летел?» — предположил военный прокурор. «По радиосвязи у них трудно что-либо выяснить», — сказал начальник авиации. «Пехота же!» Он осекся и взглянул на Свиридова. Но генерал нелестные слова о пехоте пропустил мимо ушей. «Уголовное дело вы ведь в любом случае возбуждать будете», — обратился он к Бордюгову. «Вертолет-то наверняка военный, хоть и залетный». «Да, будем возбуждать. Потом, если что, передадим по подследственности». «Вот значит, вместе завтра все и выдвигайтесь на место. К полудню я должен обладать первичной информацией. Кто летел, куда, откуда, какие потери, предположительная причина катастрофы». «Все, все свободны». Выйдя из кабинета, начальник авиации направился к вагончику, где жил авиаинженер группировки. «Михалыч», — распорядился он, — «бери спецов по вертушкам и приходите ко мне». Бурдюгов тоже зашел к своим, предупредил, кому предстоит лететь завтра с ним. «Не будет же военный прокурор группировки лично следственные действия проводить. Писать протокол осмотра места происшествия, изымать вещдоки, допрашивать свидетелей и прочее». Вернувшись в кубрик, он лег спать. Завтра предстоял долгий и напряженный день. Но мысли о переданном в главную военную прокуратуру деле по нападению на военную колонну не давали заснуть. Странное дело. Трупы куда-то исчезли. В кузове баранья кровь. Загадочный вертолет без установленной принадлежности. Как бы это ни он лежал сейчас на ведьминых зубах. Столько загадочных событий не могут произойти по отдельности. Это звенья какой-то одной, очень хитрой цепи, которой не давал и близко подойти этот подполковник из центра Т нижегородцев. Примечание. Эти и другие упоминаемые события описаны в романе «Сандал пахнет порохом». Конец примечания. Будет неудивительно, если он опять свалится на голову и вновь начнет ставить палки в колеса. В конце концов усталость взяла свое, и прокурор провалился в путанный и беспокойный сон. Утро выдалось неприветливым. Небо затянули серые тучи, а по земле стелился густой туман. Зимой здесь такое бывает. Причем растягивается на недели. Ветер свищет, тучи ходят между горами туда-сюда, словно отталкиваясь от них, как мячик пинг-понга от ракеток. Представительная делегация, комиссия по расследованию авиапроисшествия и следственно-оперативная группа стояла на взлетке у печально опустившего лопасти вертолета. Здесь были начальник авиации и три его специалиста, военный прокурор с двумя следователями, начальник контрразведки с подчиненным опером, начальник разведки, шестеро спецназовцев, выделенные для физического прикрытия. Все подняли воротники и, нахохлившись, как воробьи на проводах, переминались с ноги на ногу. «Похоже, это надолго», — поежившись, сказал начальник разведки. «Может, автомобильной колонной двинемся?» «Не годится», — отрезал прокурор. «Тащить колонну через половину республики. Это когда же мы информацию соберем? Когда генералу доложим? Когда в Москву передадим?» «Хрен с ней, с информацией», — буркнул начальник авиации. «Там еще живые могут быть. Несколько раненых местная милиция вчера нашла, отвезли в больницу. Теперь надо хорошо все вокруг осмотреть». «И это правильно», — поправился Бордюгов. «Люди важнее». Минут через 40 туман у земли рассеялся. Нижний край поднялся до 100 метров. По наставлению, для полетов этого недостаточно, особенно в горной местности. Но опытные или отчаянные летуны — смотрит не в инструкцию, а в остекление кабины. «Грузимся!» — крикнул Брониславов и первым полез на борт. Заняв место командира, он вел машину на минимальной высоте, обходя холмы, линии высоковольтных передач и другие препятствия. Как говорят в кругу пилотов, пузом по кукурузе. До мотострелкового полка долетели быстро. В месте назначения ветер был порывистый, коварный. Но Брониславов был не просто командиром авиации, но и мастером летного дела. Вертолет послушно плюхнулся точно в центр посадочной площадки, качнулся на амортизаторах и замер. В подразделении подробности о разбившемся вертолете не знали. Командир доложил коротко. Выдвинулись к месту падения, отогнали огнем мародеров, потом подоспели местные милиционеры, которые и занялись охраной места происшествия, а мотострелки вернулись в расположение части. «Но транспорт по вашей телефонограмме приготовили. Можете ехать», — закончил доклад уставший, рано начавший сидеть подполковник. Прибывшие расселись в двух выделенных им БМПшках, замыкающим поставили бортовой «Урал» и выдвинулись к месту катастрофы. Ведьмины зубы оправдывали свое название уже издали. Большой холм со скальными включениями напоминал нижнюю челюсть спящей или мертвой ведьмы. Колонна поднялась по извилистой дороге почти до нужного места. Начальник местного отделения милиции был уже там. Невысокий, коренастый, с худощавым волевым лицом и глазами много повидавшего человека. Одет он был живописно. Зимний камуфляж без знаков отличия, милицейская фуражка, автомат на одном плече, планшетка на другом. «Капитан Юсупов», — представился он. «Кто старший, кому докладывать?» «Полковник юстиции Бордюгов», — протянул ему руку прокурор. «Предлагаю так. Вы нас всех введете в курс дела, а потом уже каждый по своей линии будет заниматься. Комиссия по расследованию авиапроисшествия по своей, мы по своей». «Хорошо», — кивнул встречающий. Прибывшие окружили капитана полукругом. Всего в нескольких метрах от них, на черном пятачке выжженной земли, белела огромная куча пепла с торчащими из нее законцовками лопастей несущего винта. Чуть дальше несколько местных милиционеров грелись у костра. По-видимому, в оцеплении места происшествия они провели всю ночь. Еще дальше бригада энергетиков восстанавливала порванную при падении линию электропередач. По сорванным проводам и следу на земле, обрывающемуся у скалы, можно было проследить направление движения сбитого вертолета за мгновение до полного разрушения. А вот раньше. Кто знает, как его кружило перед падением. «Выживших четверо», — сообщил капитан. «Они доставлены в районную больницу и находятся под охраной моих сотрудников. Допросить их сегодня вряд ли получится. Доктор сказал, может, завтра кого-то и можно будет. Но свидетелей много. Как вертолет падал, полсела видела. И след от ракеты видели. Его из заброшенного коровника пустили. Там и трубу от иглы нашли». «Как вы узнали о происшествии?» — спросил прокурор. «Глава сразу нам сообщил и сюда поехал с людьми на нескольких машинах. Хорошо, что тут первыми военные оказались. Они бандитов и распугали. Те одного раненого дострелить успели. Несколько автоматов забрали. А потом мы подъехали, раненых в больницу отвезли. Трупы не трогали. Их там, повыше, много. Где вертолет об землю ударился. Только многие сгорели». Капитан махнул рукой на кучу пепла. «Кости там есть, черепа. Хотя мы особенно не копались». Юсупов замолчал. Все выжидающие смотрели на него, ожидая продолжения. Капитан задумался, вспоминая, что мог упустить. «Оружие, которое нашли, в отдел отвезли, опись составили. Вроде все. Только думаю, откуда эти шайтаны взялись? У нас их давно уничтожили. И надо же опять, да еще с иглой». Милиционер снова замолчал. «А дальше?» — спросил Бордюгов. «Вы установили личности?» «Кого? Свидетелей?» — не понял капитан. «Говорю же, глава села лично звонил, и люди его. Он всех знает. Чего их устанавливать?» «В вертолете кто был?» — не выдержал контрразведчик. «Как фамилии раненых? Кто они такие? Откуда?» «Этого я не знаю», — удивленно развел руками Юсупов. «Говорю же, без сознания они были. Кто ранен, кто контужен, кто в шоке. Кому надо, операции сделали, спят под успокоительным». «А откуда? Так это же вы знать должны. Военное — не наше дело. Охрану мы выставили и здесь, и в больнице. Раненые в безопасности». «Что еще?» «Документов при них не было, жетонов тоже». «Да, вот я материал собрал, там все написано. И рапорты объяснения сотрудников, и описи вещдоков». Капитан достал из планшетки пачку охваченных скрепкой примятых листов бумаги, исписанных отнюдь не каллиграфическими почерками, протянул прокурору. «Вы все правильно сделали», — успокоил милиционера Бордюгов. «Я вас попрошу, съездите с моим следователем в главе села, пусть он свидетелей допросит». «Съездим, конечно. Вон мой УАЗик, можем ехать, если я больше тут не нужен». «Нам бы еще автокран погрузить в Урал, что осталось». «Пришлю, без проблем». Когда Юсупов со следователем и двумя спецназовцами уже садились в машину, к ним подошел Бордюгов. «У меня есть к вам еще одна просьба». «Слушаю», — обернулся начальник райотдела. «Проследите, чтобы раненые между собой не общались, пока мы их не допросим». «Это еще зачем?» — удивился Юсупов. «Положено у нас так. Следственная бюрократия». «Ну, раз положено», — кивнул капитан. «Сделаем». На месте катастрофы комиссия работала долго. Следователи и оперативники контрразведки уже описали и отсняли на фото место происшествия и его окрестности. Допросили свидетелей, сообщили по радиосвязи в Ханкалу номера изъятых автоматов. И авиационные специалисты все еще продолжали копаться в куче пепла, откуда извлекли несколько черепов и костей скелетов. «Это все, что от тела осталось?» — спросил Бордюгов у начальника авиации, когда тот наблюдал, как прибывший автокран грузит в кузов Урала обгоревший двигатель. «Как обычно», — покачал головой Брониславов. «Да и что тут может остаться? Дюраль жарким пламенем горит. Там тысячи градусов. Хорошо, что в САРП мощная противоогневая защита. Лишь бы найти». «Что это такое?» «Система автоматической регистрации параметров полета. Черный ящик, по-вашему». «Есть!» — донеслось в этот момент со стороны авиаспециалистов, возившихся в пожарище. Чумазый инженер осторожно поднял из пепелища обгоревший ящик. «Хорошо», — ответил Брониславов. «Наберите пепла, чтоб в гробы положить, да будем сворачиваться. Здесь больше делать нечего». Чечня, Мокхмартан, 2004 год. Очнулся граф в больнице. Совсем ненадолго. Обвел мутным взглядом склонившихся над ним медиков и снова провалился в забытье. «Со сбитого вертолета. Все сгорели, а этот в рубашке родился. Ушиб головы до рана в плечо. Надо пулю вынимать. Давай наркоз!» — прорывались в сознание обрывки фраз. Но вскоре звуки пропали, и граф провалился в тяжелый, без сновидений сон. «Бзынь!» — лопнула натянутая бичева. Он уже слышал когда-то этот звук. И ничего приятного с ним связано не было. Скорее наоборот. Аюб открыл глаза. Осторожно повернул голову. Казалось, она сейчас лопнет. Осмотрелся. Четырехместная палата, свежевыкрашенные бледно-зеленые стены. Стеклопластиковая дверь плотно закрыта. Извне никаких звуков не слышно. Окно тоже из пластика, не зарешечено. Судя по дереву за ним, второй этаж. Две кровати аккуратно заправлены, а на третьей, по диагонали от Аюба, свесив на пол ноги в ботинках с высокими берцами, лежит человек в натовском камуфляже. Лицо его повернуто в сторону Аюба, но глаза закрыты. Спит. Под правой рукой у незнакомца автомат. На тумбочке рядом стоит портативная радиостанция. Лежат кроссворд и шариковая ручка. А из-под подушки виден свернутый ремень с пистолетом в кобуре. «Снял, чтоб не давило», — понял граф. «Тоже мне, воин». Аюб приподнял простыню с одеялом, осмотрел себя. Из одежды на нем остались лишь трусы. Нащупал рукой оберег на груди, запечатанный мулой маленький кожаный мешочек с написанной на бумаге молитвой внутри. Кроме левого плеча теперь забинтована еще и голова. Ощупал, повязка не полностью и волосы не сбриты. Значит, не так уж все страшно. Осмотрел край простыни, где обычно бывает штамп на больничном белье. Так и есть. Макмартановская центральная районная больница. «Значит, из Чечни улететь не успели», — размышлял Аюб. «Сбили нас над Макмартаном и доставили в ближайшую больничку». «Кого, кстати? Нас. И где остальные?» «Эй!» — негромко позвал он. Охранник лишь пошевелился во сне. За дверью послышались шаги, и в палату вошли двое. Пожилой чеченец в белом халате, судя по всему, врач, и молодой, в такой же форме, как и охранник, но из оружия лишь Стечкин на боку. Явный признак, что он здесь старший, командир отделения, а может даже замком взвода. «Я же просил, чтобы в этой одежде сюда не заходили», — укоризненно сказал врач. «Еще и на кровать лег». Старший охраны подошел к кровати, взял автомат подчиненного, повесил себе на плечо. Потом взял с тумбочки рацию, проверил регулятор громкости. Стерильность палаты сейчас волновала его меньше всего. «Спишь?» — взревел он. Охранник вскочил, сел на кровати, спросонья пытаясь найти автомат. «Оружие ищешь?» — не давая ему опомниться, продолжал старший. «Почему по рации не отвечал?» «Батарейка села», — попытался оправдаться охранник. «Не села. Звук убрал, чтобы спать не мешало. Не высыпаешься, да?» Охранник надел ремень с пистолетом и встал. «Конечно, не высыпаюсь», — сказал он. «Я же ночью в патруле был». «Ничего, на гражданке теперь выспишься. Уходи, жди меня на улице. Скажи маге, пусть сюда идет». Охранник вышел. «Как себя чувствуете?» — спросил врач по-русски. «Бывает и лучше», — тоже на русском ответил Аюб. «Голова кружится?» «Да». «Вы помните, что произошло?» «Не совсем». «Травма головы получена не при ударе об землю. Если бы вы приземлились на голову, мы бы уже ничем не помогли. Похоже, вы были без сознания, когда падали. Мышцы были расслаблены. Если бы пытались сопротивляться травме, получили бы удар по сокращенным мышцам. Порвали бы сухожилия». «Сколько я проспал?» «Почти сутки». «Где мои вещи? У вас или друзья мои забрали?» — попытался совместить два вопроса в один Аюб. «Значит, вы все-таки помните, что произошло?» «Нет». Аюб закрыл глаза и сделал вид, что ему очень больно. Впрочем, сильно притворяться не пришлось. Чувствовал он себя действительно скверно. Старший охраны следил за их разговором, внимательно рассматривая графа. «Ты чеченец?» — неожиданно спросил он по-чеченски. Аюб решил, что скрывать нет смысла. «Да, я чеченец». «Диктуй полные данные». Граф молчал. «Не засыпай! Мне ж нужно в рапорте указать». Ему нельзя пока долго разговаривать, вступился за Аюба врач, тоже перейдя на чеченский. Ладно, согласился старший охраны и спрятал в карман приготовленный блокнот. В палату вошел новый охранник. «Куда без бахил, без халата?» – замахал на него руками врач. «Мага, иди, в коридоре будь!» – приказал старший. Тот послушно исчез за дверью. «Утка под кроватью, ее легко достать, не вставая», – сказал врач. «Вода на тумбочке. Если что-то нужно, можно позвать охранника, он позовет медсестру. Вставать я категорически запрещаю». Врач повернулся и пошел к выходу. Старшему охраны не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Чечня, Ханкала, штаб объединенной группировки, 2004 год. На очередное совещание у командующего объединенной группировкой пришел начальник инженерно-авиационной службы, прибывший из Моздока. «Подполковник Прохоров Алексей Иванович», — представил прибывшего начальник авиации, «главный специалист по летным происшествиям». Инженер как-то неловко поднялся, демонстрируя угловатость и привычки гражданского человека. «Докладывайте, подполковник, что вам удалось выяснить?» — потребовал генерал Свиридов. «Сидя, докладывайте». Прохоров сел. В результате проведенных исследований, изъятых с места авиационного происшествия деталей, установлено, что разрушение лопастей свободной турбины левого двигателя характерно для повреждений от боевой части ракеты ПЗРК, сообщил он. В ходе вскрытия блока САРП-12ДМ обнаружено, что в нем отсутствует накопитель информации. «Что это значит?» Судя по тону, Свиридов начинал терять терпение. Прохоров молчал. Начальник авиации догадался, что вряд ли его коллега сможет объяснить сказанное более доступно. Просто потому, что искренне не понимает, что тут можно еще разъяснять. «Товарищ генерал», — взял он инициативу в свои руки, «этот блок, так называемый черный ящик, состоит из регистратора, накопителя и датчиков. Регистратор и накопитель находятся в герметичном контейнере в хвостовой балке. В одной коробке, проще говоря. Накопитель – это, по факту, защищенные кассеты с фотопленкой. На пленку с помощью световых лучиков записываются основные параметры полета. С помощью нехитрой методики параметры потом дешифруются. Так вот, в изъятом с места происшествия блоке накопителя не оказалось». «Куда же он делся?» — все еще недоумевал генерал. «Вскрыть блок до того, как мы его нашли, никто не мог», — уверенно сказал Брониславов. «Значит, накопителя в нем и не было». «Так», — протянул Свиридов. «Получается, вертолет летел без черного ящика?» «Получается так», — кивнул Брониславов. «Но это не наш вертолет, и авиаслужба полка никакого отношения к нему не имеет». «Тебе лишь бы свою задницу прикрыть. Вертолеты летают без черных ящиков, хотя это категорически запрещено». «Авиация, у нас тоже так?» «Никак нет», — ответил начальник авиации. «На всех наших система автоматической регистрации установлена как положено». «Да я не удивлюсь, если не на всех», — не успокаивался генерал. «Никакой дисциплины». Брониславов предусмотрительно промолчал. «У вас все? Больше нечего сказать?» — обратился Свиридов к докладчику. «На внутренней части прибора сохранился так называемый шильдик», — доложил тот, пытаясь объяснять по примеру коллеги просто и доходчиво. «Нами был направлен запрос на завод-изготовитель с просьбой предоставить информацию, куда был поставлен комплект САРП с таким номером. Официальный ответ будет позже, но в телефонном разговоре мне сообщили следующее. Инженер открыл ежедневник, заглянул в него, полистал страницы. Указанный блок был изготовлен в 2000 году. В том же году передан на Энский вертолетный завод для оснащения выпускаемых вертолетов. В 2002 году по рекламации из войсковой части 7178C данный блок прибыл на завод-изготовитель по гарантии для дефектации и принятия решения о дальнейшей эксплуатации. На основании проведенной дефектации принято решение о нецелесообразности дальнейшего использования этого блока, и он утилизирован, о чем по факсу нам прислали копию акта. Получается, что найденного на месте катастрофы блока просто не существует. В кабинете воцарилась тишина. Пауза затягивалась. «А номер на двигателе должен же быть?» — спросил генерал. «Вы же двигатели забрали». «Так точно», — подтвердил Прохоров. «Двигатели произведены на Украине. У нас такие не производят. Но по номерам данные двигатели в Россию не поступали. Мы направили запрос на завод-изготовитель, но когда будет ответ, неизвестно. И будет ли он вообще? Я знаю случаи, когда восстановленные левые вертолеты продают в Африку и другие страны третьего мира». «Как такое может быть?» — не выдержал прокурор. «Это же военный вертолет! И здесь не Африка!» «Мы не можем точно утверждать, что вертолет военный», — возразил начальник инженерно-авиационной службы. «Даже так? А чей тогда?» — возмутился генерал Свиридов. «Пока нам это установить не удалось». «Пока», — раздраженно повторил генерал. «Как говорится, не пройдет и полгода». «У вас все?» «Так точно, доклад закончил». «Товарищ военный прокурор, что удалось выяснить вам?» Бурдюгов шевельнулся, обозначая намерение встать, но, подчиняясь движению генеральской руки, остался на месте. «Показания очевидцев авиакатастрофы подтверждают выводы, озвученные представителем авиации. Вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Установлено место пуска ракеты. Найден контейнер ПЗРК. По поиску вещественных доказательств там сейчас работают приданные силы под руководством начальника разведки и местная милиция». «Час от часу не легче», — проворчал генерал. «Вертолет без черного ящика, с левыми двигателями, кому принадлежит, неизвестно. Какие мысли по этому поводу?» «Есть подозрение, что это как-то связано с деятельностью убывшего в день авиакатастрофы спецпредставителя управления Т», — сквозь зубы проговорил военный прокурор. «Как это может быть с ним связано?» — отмахнулся генерал. «Я помню про ваши с подполковником Нижегородцевым разногласия. Но оставьте уже личные амбиции». «Никак нет», — возразил Бурдюгов. «Амбиции здесь ни при чем. Помните дело о нападении на колонну федеральных сил?» «Помню», — кивнул генерал. «Но, к счастью, там никто из наших бойцов не пострадал. Даже странно. При подготовленном обстреле из засады». «Там много странного, товарищ генерал. Подполковник Нижегородцев забрал у меня его для передачи в Москву. Вполне официально забрал. Я подшил в наряд шифрограмму главной военной прокуратуры с требованием передать дело и его расписку». «И что здесь странного? Разве это первое дело, которое у вас забирает вышестоящий орган?» «Нет, не первое. Но первое, которое пропало бесследно». «То есть?» — нахмурился генерал. «Потом я сделал запрос в Москву. Так вот, мне ответили, что главная военная прокуратура дело к производству не принимала, и никаких сведений о нем нет». «Это ничего не доказывает», — сказал генерал. «Там же куча дел. Могли и напутать что-то в учетах. Да и вертолет-то тут при чем?» Помнится, тогда тоже упоминался неизвестный вертолет, замеченный там же, где проявляла себя третья сила. Неизвестное воинское формирование, действовавшее как против боевиков, так и против федеральных подразделений. «Какая там третья сила?» «Ну ладно, разведка выдумала красивое название, чтобы показать, как хорошо они работают. Но вам-то это зачем?» «Я заново возбудил дело по нападению на колонну, товарищ генерал-майор. Мои люди заново допросят свидетелей, постараются найти гильзы на месте происшествия, установить, не были ли они отстреляны из автоматов, изъятых у выживших в авиакатастрофе». «Это ваше право, товарищ подполковник юстиции», — подчеркнуто официально сказал Свиридов. «Но что вы надеетесь установить своим расследованием?» «Не знаю», — отвел взгляд Бордюгов. «Просто хочу разгадать одну из загадок, которые во множестве окружали упомянутого вами Нижегородцева». «Что ж, попробуйте. Личности выживших установлены? С ними уже работали?» «Пока такой возможности не было. Но начальник местной милиции, чьи подчиненные их охраняют, мною проинструктирован. Я надеюсь, в ближайшее время нам удастся их допросить».